Глава 9. Вы поедете на бал? Сон самую чуточку, ровно в той мере, какой требовала ситуация, беспокоился о разъехавшихся в разные стороны сподвижниках. Очень уж удобный момент, чтобы перехватать их поодиночке, а там добраться и до Сварога. Нет, обошлось. Все они вернулись примерно в назначенное Сварогом время. И Сварог собрал всех в каминной, оказавшейся и в самом деле большой, комфортной, красивой, как все здесь. Микрофоны и видеокамеру он, конечно, загасил первым делом, что не должно было вызвать у противника ни малейших подозрений. Ну, конечно, отправленная на разведку группа докладывает командиру о своих наблюдениях. Дело, можно сказать, житейское с точки зрения шпионажа. Пакулета, Шедариса и Бонни, помотавшихся по окрестностям со столь любопытным видом, словно они в жизни не видели сделанных золотыми шмелями записей, Сварог не стал заслушивать вообще. Они ничего не могли добавить к тому, что засняли шмели. Главная задача этой троицы в том и состояла, чтобы запудрить мозги текеретам. Уверить их, будто Сварог ничегошеньки не знает о текеранге, иначе не посылал бы своих орлов оглядеться там и сям. Рапорты Мары и тетки Чари оказались кратенькими. Сварога мало интересовали здешние магазины женской высокой моды. Обе сподвижницы ездили в столицу с одной единственной целью, если удастся подметить что-то маломальски интересное. Таковым оказалось одно единственное наблюдение, отмеченное обеими. Во всех шести самых дорогих магазинах столицы, по которым их провез сопровождающий, выявился один и тот же нюанс. Женщины, неважно, дворянки из самых знатных родов или особо рангом пониже, никогда не появлялись, так сказать, самостоятельно. Их всегда сопровождал мужчина, муж, друг или слуга, и женщины никогда не расплачивались за покупки сами, за них это всегда делали мужчины. По большому счету, эта информация для целей и задач Сварога виделась совершенно бесполезной. Ну, вот таковы здешние обычаи. Именно так дамы из Бомонда делают покупки, и что? Мы не этнографы, в конце-то концов. В общем, заранее было ясно, что самым интересным станет доклад Леверлина, несколько часов просидевшего в трех самых больших библиотеках столицы. Так оно и оказалось. «Ситуация примечательная», — с расстановкой говорил Леверлин, порой скупо прихлебывая из своего бокала. «Богатейший подбор научной и технической литературы. Художественной нет вообще ни в каком виде, ни прозы, ни поэзии. После разговоров с библиотекарями у меня осталось впечатление, они попросту не понимают, что такое проза и поэзия. Подбор книг по геральдике, разнообразным этикетам и устройству здешнего общества, сословному делению и прочему, опять-таки богатейший. Музыка? Ну вот музыка есть, однако я не композитор, не музыковед, так себе чуточку тренькую на виолоне, ну, в Ремиденуме был факультативный курс. Короче говоря, вся музыка, которую я прослушал, примитивная да нельзя. Три аккорда на догарасе, что-то вроде того. Библиотекари опять-таки форменным образом не понимают, какая еще музыка может быть. Уверяют, она вся такая. Ну что еще? Богатый подбор всевозможных руководств по охотничьему делу, книги, предназначенные исключительно для дворян, и то не для всех, леса здешние не так уж и велики, так что охотятся главным образом королевская фамилия и люди из 18 семейств. Но для последних право принять участие в охоте вовсе не право, а нешуточная привилегия, предоставляемая лично королем, даваемая не постоянно, а всякий раз как бы заново. Ну, это понятно, если здешнее дворянство примется охотиться так, как принято наверху, дичи очень быстро не останется вообще. Ну, что еще? Много литературы по торговым операциям и банковскому делу. Исторические хроники, что старинных времен, что более близких, скупые и примитивнейшие, и касаются главным образом королевской фамилии. В такой-то день, такого-то месяца, такого-то года его величество изволил кататься верхом, или изволил охотиться на вепря, или изволил посетить большой фейерверк. Не похоже, чтобы у них здесь было то, что можно назвать историей. Если и случалось нечто шумное, вроде больших крестьянских мятежей, дворянских междоусобных войн или переворотов со сменой династии, об этом нигде ни словечко. Вот такая картина предстает. Науку и технику они развивают, открытия и изобретения делают, торговцы торгуют, банкиры банкирствуют, но ни прозы, ни поэзии нет, музыка самая простенькая. Возможно, это как раз и проистекает из-за отсутствия у них души. Вот и все, пожалуй. Безусловно, это был самый обстоятельный доклад из всех. Ни о чем подобном прежде не было известно. Шмели в библиотеке, как и вообще в дома, не залетали, книги не изучали. Однако главной цели Сварога все это опять-таки ничем помочь не могло. Чтобы не расхолаживать команду, он сказал: «Неплохо поработали, молодцы. А сейчас очередной, не особенно длинный приказ по гарнизону. Все расходятся по комнатам и расфуфыриваются для неофициального вечернего приема с участием одного из принцев, на каковой мы все приглашены. Никаких торжеств, просто, я так понял, обычные вечерние здешние посиделки, разве что с участием нас». Он глянул на Бонни, потом на Паколета с Леверлином, ухмыльнулся. «Барон любезно просветил меня, что легкость нравов здесь, можно сказать, на высоте. И тому, кто захочет развлечься по полной программе, предоставляются к тому все возможности, без малейшего риска нарваться на дуэль. Барон в случае чего проконсультирует». Бонни встретил этакую новость с самым живейшим интересом. Да и Паколет не остался равнодушным. Только у Леверлина на лице осталось то же выражение, с каким он недавно стоял у окна и смотрел на деревья внизу. Отголосок холодной, рассудочной ярости. Когда они расходились из каминной, Сварог придержал Леверлина за локоть, тихо, понятливо спросил, что стрелять хочется. «Во всех и каждого», — сквозь зубы ответил Леверлин с той же рассудочной, отрешенной яростью. «Главное, чтобы это не отражалось на лице», — серьезно сказал Сварог. «Мы тут с миссией не просто доброй воли, а будущей сердечной дружбы». «Не беспокойся, командир», — также серьезно ответил самый давний, самый первый из встреченных Сварогом сподвижников. «Все понимаю, не мальчик. Я им буду улыбаться тепло и мило, куртуазно плести комплименты дамам. Все, что потребуется. Буду воплощением приязни, ну, пока не настанет время для самой сердечной дружбы». «А ведь, пожалуй, он ее в самом деле любил по-настоящему», — подумал Сварог. «Сколько лет прошло, а ярость ничуть не потускнела, как и у меня, впрочем. Конечно, Делию я не любил, я просто-напросто никогда им ее не прощу. В принципе, то же самое». Гардероб в его апартаментах оказался набит битком разнообразными цивильными нарядами. Судя по атласам, бархатам, шелкам, кружевам и золотому шитью, все на уровне 18 семейств. Фасоны, конечно, незнакомые, непривычные, но не более, чем сильванские дворянские наряды. Так что Сварог, обозрев себя в высоком зеркале, подумал, что ничуть не походит на чучело, всего-навсего незнакомая мода, и не более того. Поправил на шее золотую цепочку с овальным медальоном, украшенным местным эквивалентом графской короны. Снова ничего странного. Наверху дворяне носят перстни, соответствующими титулу, если он есть, коронами, а здесь медальоны. Вот и вся разница. Как там, объяснял барон, два перстня с самоцветами на правую руку, один на левую? Вполне себе камильфо. Ничего от выскочки, как говорится, скромненько и со вкусом. Пистолет, конечно, с собой брать не стоит, да и золотого воробья тоже, пусть себе и дальше сидит на столике, усердно притворяясь безобидной статуэткой-талисманом. А пистолет, наплечную кобуру и запасную обойму мы открыто положим на столик у постели. Только для пущей надежности сделаем все это хозяйство невидимым. Уже точно известно, что лакеи без конкретного приказа постояльца в его апартаментах не убираются, не появляются вообще. Еще раз критически обозрев себя и убедившись, что с нарядом все в порядке, он вышел в коридор, прошел к соседней двери и коснулся вычурной резной чашечки, кнопки звонка. Мара сразу же ему открыла. Да, нравы тут у них. Ну что ты уставился? Словно монах из святой земли, — пожала обнаженными плечами боевая подруга. Это не я сама придумала. Мне объяснили, что сейчас это самый модный вечерний наряд для благородных дворянок. Вон журналы мод валяются. — Да я что, я ничего, — сказал Сварог, входя и притворяя за собой дверь. Просто не ожидал от них такой уж раскованности. Положительно, наверху портовые шлюхи в своих до предела откровенных нарядах выглядели гораздо приличнее. Куцая золотисто-рыжая платьица Мары, несмотря ни на что удивительным образом сочетавшаяся с ее волосами, и платьем-то назвать было трудно. Впереди не просто глубокий вырез, две полоски ткани, соединенных на шее золотой цепочкой, открывают для всеобщего обозрения половину груди и пупок. Сзади спина обнажена даже чуть пониже талии. Все это в обтяжку. Подол чисто символический. Сварог задумчиво сказал, а знаешь что? По-моему, совершенно голый. Ты бы выглядела гораздо приличней. А пожалуй, что, блеснула Мара великолепными зубами, но согласись, мне идет. И она крутнулась волчком. Идиот, проворчал Сварог, тебе все идет. Трусики-то хоть под этим есть? Ну, разумеется, сказала Мара. И с непринужденностью давней подруги продемонстрировала узенькую розовую кружевную полосочку, которую трусиками можно было назвать исключительно из вежливости. «Ну что же», — философски подумал Сварог, — «далеко не впервые, и не только на этой планете, великосветские дамы откровенностью вечерних нарядов превосходили портовых шлюх». Сварог присмотрелся, и колье у нее на шее, и серьги, и браслеты, и перстни, все исключительно с сапфирами, подобранными оттенком прямо-таки под цвет глаз. Мара, кажется, прочла его мысли, как со старыми подругами частенько случается, даже если они и не наделены магическими способностями. Ага, это не совпадение, такая тут мода. Платье под цвет волос, камни в украшениях под цвет глаз. Между прочим, с чисто женской точки зрения, не дурная затея. Там у нас наверху до этого не додумались. Вот вернусь, введу эту моду у себя на Сигуре. Думается, мне и на хороме дамы быстро подхватят. Самое смешное, и впрямь, я так полагаю, быстро подхватят, — фыркнул Сварог. Что-что, а это вы умеете. Но согласись, мне идет, — повторила она, безмятежно улыбаясь. Ну, говорил же, идиот, — проворчал Сварог. Вот только фасон этот не вздумай наверху вводить, будущая законодательница мод. «Не буду, не буду. Но чует моя душа дамы, и его подхватили бы». «Не сомневаюсь», — буркнул Сварог. «Говорю же, это вы умеете». «Что ты так набычился?» «Да, по-моему, что-то легкомысленно ты настроена». «Ничего подобного», — сказала Мара. «Ты что, плохо меня знаешь?» «Как раз наоборот. Все мысли в первую очередь о работе. Я сейчас оружие». «Убойнейшим образом действующая на мужчин. Скажешь, нет?» Она обворожительно улыбнулась, приняла грациозную позу, чуть выставив вперед правую ногу, послала Сварогу призывнейший взгляд. «Ну, если с этой точки зрения, — сказал Сварог, — тогда, пожалуй, что и впрямь. То-то, — лукаво улыбнулась боевая подруга, — если я в этом наряде возьмусь чуточку флиртовать с принцем, а то и с бароном, смотришь, и удастся выудить что-нибудь интересное. Это ты не можешь нежно прижаться грудью к тому же принцу и затуманенным взором смотреть ему в глаза, а у меня это получится самым естественным образом, особенно если учесть, что он, как ты сам говорил, простак простаком. Но какие-то тайны должен знать, коли уж хороводится с Денго. На миг Сварог ощутил легкое беспокойство, вспомнив кое-что, происшедшее несколько лет назад в Равене, когда их крайне заинтересовала чернокнижная библиотека герцога Сенгада. Сказал торопливо: «Оружие оружием, но ты там не особенно увлекайся». «Ох, милый!» — картинно вздохнула она, на миг подняв глаза к потолку. «Ну, когда я тебе, наконец, втолкую, что увлечена одним тобой, беззаветно и на всю оставшуюся жизнь? А все прочее исключительно в интересах дела». «Вот и не особенно увлекайся в интересах дела». Оружие убойнейшее. Есть, командир. Она лихо отдала честь на ронерский манер, что позволяло обойтись без главного убора. Принято к сведению. Да не смотри ты на меня, словно полковник на капрала, пропившего казенную пушку. Никакого легкомыслия в голове у меня и близко нет. Просто-напросто старательно готовлюсь к бою. Всякий к нему готовится на свой манер. В зависимости от обстоятельств, сам знаешь. «Ладно, верю», — сказал он задумчиво. «В таком случае вот тебе последние инструкции. Я всех уже предупредил, ты одна осталась. Барон, ну, чтобы надежно замотивировать для непосвященных пребывание в этом райском уголке черт знает кого, то есть нас, никому неизвестных, придумал неплохую, по-моему, версию. Мы все семеро, военные моряки, дворяне из захудалых, только что блестяще выполнили наверху крайне важную и предельно секретную миссию, за что повышены, обласканы начальством и в довершение будем представлены принцу. По-моему, убедительно и жизненно. Все-таки светлая у мерзавца голова, несмотря на полнейшее отсутствие души. Уяснила? Версия эта, — говорил барон, — уже пошла гулять среди приглашенных, так что будь вдвойне загадочной и таинственной. — Да запросто! — заверила боевая подруга. — Если что... У двери мелодично мяукнула дилинь-дилинь-дилинь. Уже привычно нажав соответствующую клавишу, Сварог увидел в коридоре барона, тоже в роскошном цивильном, с медальоном на шее. Обернулся к Маре. Ну все, пошла работа. И открыл дверь, заранее изобразив на лице самую дружелюбную улыбку. Барон светски раскланялся. Господин граф, госпожа графиня, гости уже собираются. Сварог вышел в коридор, пропустив вперед Мару. Все остальные двери уже распахнуты, возле них почтительно склонившиеся лакеи. Выходят сподвижники, держатся совершенно естественно. Никак не похоже, чтобы кто-то чувствовал себя неуверенно в незнакомом наряде. Так Ливерлин слово сдержал, лицо у него сейчас доброжелательное, исполненное легкого любопытства ко всему окружающему, предвкушение приятного вечера. А вот Шекша Дарис, простая душа, не в силах скрыть легкого раздражения, когда косится на свою спутницу, наряженную столь же символически легкомысленно, как и Мара. Ну да он всегда был ревнив, как черт, к низким вырезам и коротким платьям относится столь же пуритански, как Хинтагар. А тут такое, ну, что касается помянутой спутницы, все обстоит, похоже, как раз наоборот. Ей здешняя мода по вкусу. На лице знакомое выражение, с каким она иногда говаривает: «Эх, это бы да во времена моей молодости!» Благородные гости двинулись вслед за бароном, почему-то повернувшим не к лестнице, а к торцевой глухой стене справа, возле которой торчал очередной лакей. У Сварога неведомо почему всплыла в памяти приговорка, сопровождавшая одну из игр раннего детства «Вы поедете на бал?». Игра была исключительно девчачья, мальчишки к ней не присматривались и не прислушивались. Они пребывали еще в том нежном возрасте, когда девчонок полагается сторониться, глядя свысока, так что в уши лишь чисто случайно залетала парочка реплик. В чем эта игра заключалась, Сварог так и не узнал, да и наверняка уже не узнает. Ага, вот оно в чем дело. Лакей коснулся мозаичной стены, и открылась довольно высокая и широкая потайная дверь, за которой виднелся изгиб, устланный роскошным ковром лестницы, плавно уходивший куда-то вниз. Ну что ж, такие лестницы в темнице и подвальные пыточные не ведут. Лестница оказалась не особенно и длинной. Кончалась высоким аркообразным проемом, за которым открылся сводчатый зал. Десятка два столиков, сделанных из распиленных пополам бочек с большими вырезами для удобства ног. Сварог, естественно, ни малейшего представления не имел, какой была здешняя старина, но все равно осталось стойкое впечатление, что все вокруг как раз старательно стилизовано под нее самую, грубоватая кирпичная кладка стен, массивные жесткие кресла, словно притащенные из дешевого портового кабака, подставки для гроздей в красно-сине-желтых шарообразных фонариков, как две капли воды, похожи на грубо выкованные держалки для стенных факелов, ни единого ковра. Пол заслан широкими досками столь же грубой работы, хорошо хоть оструганными, Справа в углу камин, в котором горят толстенные обрубки цельных древесных стволов. Единственный диссонанс — несколько плоских экранов в разных углах ресторанчика, на них проплывают, сливаются, свиваются в затейливые переплетения разноцветные полосы. Ну да, телевидение у них хотя и существует, но используется в чисто прикладных целях. Он помнил телекамеры слежения в хранилище. Все понятно. Если нет ни прозы, ни поэзии, нет, соответственно, ни художественных фильмов, ни эстрадной песни. Попросту нечего показывать. Так. Леверлин уверял, что не обнаружил ни малейшего следа живописи со скульптурой. Однако возле камина стояла изящно выполненная статуя обнаженной женщины из какого-то розового камня, а в двух местах висели большие картины. Морской пейзаж при ясной погоде и красивый замок посреди живописного леса. Либо искусство все же существует, но доступно очень узкому кругу, как привилегия королевской охоты, либо все это раздобыто наверху для услаждения взора избранного общества. Играла негромкая музыка, мелодия и в самом деле весьма незатейливая, но приятная для слуха. Что-то похожее на пару виолонов, скрипку и временами позвякивавший бубен. Гостей обоего пола не так уж и много, человек 10. Сварог отметил, что их компания вовсе не стала объектом всеобщего внимания. Ну да, воспитанные люди, сливки сливок, не станут скопом пялиться на незнакомцев, будто деревенщина какая. Ну что ж, так оно и лучше. Почтительный седовласый хмырь, осанистый, с золотой цепью на шее, то ли метрдотель, то ли мажордом, Аллах ведает, как он тут именуется, с проворством опытного дирижера, как-то особенно ловко и быстро разместил гостей за столиками. Скорее всего, согласно полученной ранее инструкции, Сварог с Марой и барон оказались за одним, тетка Чари с хмурым кавалером за другим, Леверлин в одиночестве, Бонни с Поколетом за четвертым. Последние тут же принялись с самым живым интересом, ну и с соблюдением политесы, понятно, разглядывать девичью компанию за ближайшим столиком. Три грации, одна краше другой, явно в хорошем темпе прикидывая мысленно-моральную стойкость девиц и наличие таковой вообще. Стол, как и остальные, оказался заранее уставлен яствами и питиями, золотые приборы, хрусталь, начищенное серебро. Приходилось признать, что барон их принимал по высшему разряду. Ну что ж, и они непростые депкурьеры. А, собственно, высокие полномочные посланники, пусть и нелегальные, ох ты! Сварог, конечно, сохранил полнейшее хладнокровие. В конце концов, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Просто-напросто зазвучала песня. Приятный молодой женский голос с легкой хрипотцой в стиле Тарины Тарими. Это, конечно, не она. Оркестр, полное впечатление, состоит из гораздо более сложных инструментов, чем прозаические скрипки, виолоны. Вроде бы даже электронное звучание слышится, и слова, слова, каким на земле быть не полагается, а здесь просто неоткуда взяться. Никого не пощадила эта осень, даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разъезжаются, как гости, после бала, после бала, после бала. Эти двое в темно-красном взялись за руки напрасно, ветер дунет посильнее, и все пропало. Притворяясь, что прилежно цедит из высокого бокала золотистое вино, Сварог мимолетно переглянулся с Марой. И она понятливо опустила на миг ресницы. «Интересно, очень интересно». Это уже не укладывается в версию, будто искусство здесь все-таки есть, пусть и для узкого круга. Ключевое слово тут — осень. Здесь, как и наверху, попросту не бывает смены времен года. Иначе следует признать, что песня сочинена еще до шторма. Наверху всякие упоминания о временах года, особенно снеге и вьюге, прямо запрещены так давно, что выпали из употребления, ну, сохранившись разве что в крестьянских песнях Каталаунского хребта, где изначально позволяли себе легкие вольности ввиду отдаленности от начальства и соскорей. А вот в летающих замках подобные песни до сих пор в ходу. Да и музыкальные инструменты подозрительно знакомы. Вывод незамысловатый и наверняка верный. Кто-то, Да барона хотя бы взять. Припер эту музыку не просто сверху, не просто. Такую запись можно раздобыть только у ларов, ну или, в крайнем случае, у кого-нибудь из дворян на земле, самым тесным образом связанных с ларами. Хотя это и запрещено, иные благородные лары и ларисы дарят любовницам и любовникам, а то и старым собутыльникам, пример с принцем Элваром, некоторые милые пустячки наподобие музыкальных записей, вечных зажигалок, имперской косметики и прочие мелкие сувениры. Соответствующие службы империи обычно на это смотрят сквозь пальцы, если только соблюдается должная конфиденциальность, что Сварог знал по личному опыту. К нему в 8-й департамент поступала порой информация о подобных подарочках, и ее по давней неписанной традиции полагалось класть под сукно. Вот это уже серьезно. Лишнее доказательство того, что кто-то у такеретов, уж не тот ли, что сидит напротив, завязал тесные связи либо с высокопоставленным земным дворянством, либо наберемся смелости выдвинуть и такую версию, ухитрился как-то проникнуть за облака. Черт бы побрал эту хартию вольностей, которую давно пора изрядно подредактировать и безжалостно сократить. — Ага, вот и его высочество, — сказал барон без малейшего волнения, прямо-таки равнодушно. — Вставать не нужно. Встреча насквозь неофициальная, потаенная. У их столика остановился рослый и плечистый молодой человек, одетый чуть роскошнее всех остальных. Поднял руку, сверкнувшую доброй полудюжиной самоцветных перстней. Явная дурновкусица по здешним меркам. — Ага. — Прошу не вставать, господа и дамы. Я здесь запросто. «Не будем разводить церемоний. Да и для дела, — он ухарски подмигнул, — оно полезнее. Лучше я сам сяду, с вашего позволения». «Ага, Мушкамбер, вовсе прекрасно. Я хорошо помню ваши вкусы, ваше высочество», — с легким поклоном ответил барон. «Благодарю, благодарю. Вот попомните мои слова. Если все пройдет гладко, сделаю я вас каким-нибудь коронным министром. Ну, сколько можно ходить в полковниках и вульгарно заниматься примитивным шпионажем?» И он подмигнул столь же многозначительно. На лице барона явственно отразилось легкое страдание, ваше высочество. «Молчу, молчу», — безмятежно сказал принц. «Ну, конечно, конспирация и все такое. Помню, но вечно забываю. Ну, не годится моя голова для всех этих сложностей. Что уж там, не стыжусь признаться». «Мушкамбер, я вижу 10-летней выдержки». «Прекрасно». Он наполнил до краев пузатый приличных размеров бокал напитком светло-коричневого цвета и, жмурясь от удовольствия, выцедил до дна, словно минеральную водичку. «Силен, бродяга», — не без уважения подумал Сварог. «В хорошем стиле принца Элвара. Сам он уже успел опробовать мушкамбер. В самом деле, не дурной напиток, особенно выдержанный. Аналог земного келемаса, этот сорт, переводя на мерки покинутого мира, крепостью градусов 48. А в юнош с ним разделался, как с компотиком, и не похоже, чтоб захмелел. Чувствуется большая практика и хорошая школа. Тут же, наполнив бокал вновь, но отхлебнув один не столь уж устрашающий глоток, принц Кауген с детским любопытством уставился на Сварога. «Значит, вы и есть тот самый легендарный...» Он замолчал, сконфуженно улыбнулся, когда барон легонько кашлянул. «Молчу, молчу. В общем, очень рад познакомиться. Надеюсь, все у нас с вами пройдет прекрасно». Барон уверяет, что так и будет. Он откровенно уставился на Мару. «Милейшая графиня! Там наверху все столь же очаровательны, как вы». «Всякие встречаются», — ответила Мара невозмутимо. И послала принцу такой взгляд, вкупе с обворожительной улыбкой, что на лице принца появилась широченная глуповатая ухмылка. Глядя на него, Сварог прилагал большие усилия, чтобы не ухмыляться самому. Действительность даже превосходила краткую характеристику, данную принцу бароном. Его высочество Кауген за лигу, видно, был прост, как две копейки. Простак из простаков. Весь какой-то нескладный, движения чуточку неуклюжие, неимоверно простецкое лицо с носом картошкой, прическа растрепана, соломенного цвета волосы так и торчат во все стороны, роскошный наряд сидит откровенно неуклюже, как на корове седло. А уж принца-то должны обшивать лучшие мастера, понатаревшие в искусстве кроем и пошивом скрадывать любые недостатки фигуры и осанки высокородного клиента. Ну что же, Денгу можно понять. Этого следует, не мешкая и не раздумывая, делать марионеткой на троне. Уж он-то не взбрыкнет и коварных замыслов питать не станет, в отличие от старшего братца. Лита, хотя и марионетка, все же чертовски умна, но этот... Наряди его в простое мужицкое платье из домотканины, дай в руки вилы, и никто, даже самый проницательный, не отличит от деревенского вахлака. Сварог все же ухмыльнулся про себя. Припомнил старый анекдот, рассказанный, кажется, принцем Элваром. Некий король не самой крохотной державы в окружении блестящего кортежа едет мимо обычного крестьянского поля, на котором ковыряется с мотыгой обычный мужик самого затрапезного вида. Оказавшись совсем близко, и свита, и сам король с легким обалдением обнаруживают, что мужик этот похож на его величество, как две капли воды, ну вылитый, если поменяться одеждой, ни за что не отличить. Его величество, решив тонко пошутить, придерживает коня и спрашивает согнувшегося в почтительном поклоне землероба: «Любезная, твоя матушка часом при моем дворце не служила в свое время?» Мужик простодушно отвечает: «Матушка-то нет. А вот батюшка когда-то 10 лет у вашего величества конюхом прослужил». Разделавшись со вторым бокалом, лишь легонько раскрасневшись после сего свершения, принц энергично сказал: «Скучно что-то сидеть. Хоть и мушкамбер отличный, не потанцевать ли нам, господа и дамы? Обожаю танцы. Барон, вы бы не могли устроить что-нибудь такое полиричнее, помедленнее, что-нибудь из уважения к нашей очаровательной гости?» Он встал и неуклюже протянул руку Маре. «Вы позволите, графиня?» Мара, улыбаясь, встала. Барон сделал какой-то знак неизвестно кому, и под каменным сводом зазвучала натуральнейшая фарагуда. Никаких сомнений, прихваченная на хоруме и довольно давно, несколько пар, вставшие из-за столиков в разных углах зальщика, очень уж привычно исполнили первые фигуры медленного танца. Надо признать, и у принца получалось неплохо. Каким бы простаком ни был, а танцор сразу видно хороший. Сварог встрепенулся, барон обращался к нему: «А вы не хотите потанцевать, граф?» «Чуть погодя», — сказал Сварог. «Как пожелаете», — тоном радушного хозяина сказал барон. «Если все же решите, я рекомендовал бы обратить внимание на девушку в зеленом платье, вон ту золотоволосую». С тонкой улыбкой он добавил: «Роскошная партнерша во многих смыслах». Сварог присмотрелся с соблюдением светских приличий. Та самая из девичьей троицы, за недальним столиком, разве что оставшаяся сейчас в одиночестве, ее соседок увели танцевать Бонни с Поколетом. Действительно, роскошные золотые волосы красивыми прядями струятся чуть ли не до пояса, платье, подобранное им в тон, а украшение сплошь с изумрудами, идеально гармонировавшими с цветом больших, отчего-то чуточку печальных глаз. Вообще вид у нее был чуточку грустный. «Кто-то из 8 семейств, я так понимаю?» — светски поинтересовался Сварог. «Берите выше», — ответил барон, словно бы даже с некоторой небрежностью. «Принцесса Гайния, младшая сестра принцев». «Принцесса?» — искренне удивился Сварог. «Вы никогда не говорили, что есть еще и принцесса?» «Он совершенно упустил из виду», — словно бы с легким смущением ответил барон. «Это все наши старинные традиции и уклад. Я ее совершенно не принимал в расчет, ну, как любой на моем месте, поскольку никакого значения она, собственно, не имеет. Видите ли, граф, у нас мужское общество. Женщины, какое бы положение они ни занимали, ну, никак нельзя сказать, что бесправны вовсе, однако крайне ограничены в правах, гораздо больше, чем у вас наверху. Ни малейшего права на какую бы то ни было самостоятельную деятельность». Если король умирает, не оставив совершеннолетнего наследника, или не оставив его вовсе, королева не имеет права оставаться на троне и править. Она обязана удалиться в отдаленное, конечно, отнюдь не убогое имение и доживать там. То же касается вдов любого другого сословия, от высшего дворянства до захудалого крестьянства. Всегда подыскивается ближайший родственник мужского пола, который и берет на себя управление наследством, будь то королевский трон или жалкая овчарня. Принцесс по старинной традиции всегда выдают замуж за кого-нибудь из 18 семейств, а то и дворянина пониже, как уж сложится. Не буду хвастать, но у меня в роду 3 принцессы 3 разных династий. Сварог усмехнулся. Если подумать, при таких традициях отыщется куча народу, имеющего, пусть зыбкие, но все же права на престол. Совершенно верно, кивнул барон. Если прикинуть, уже семействах в 50. Его улыбка стала жестче. Ко всему прочему, это еще, признаюсь вам по секрету, неплохой метод покрепче держать в узде правящую династию. Человек делается гораздо покладистее, когда помнит, что имеется с полсотни людей, которые в любой момент совершенно законным образом, или почти законным, могут заменить его на троне. И тем не менее нынешний король, да и старший принц порой взбрыкивает, а? Случалось и не раз, — серьезно ответил барон. Но с этим всегда находили способ управляться, а уж тем более в сложившейся ситуации. И все же, какое впечатление на вас произвела принцесса? Очаровательное создание, — искренне сказал Сварог. Ага, вот чем объясняется издали заметная легонькая грусть во всем ее облике. Уже уяснила свое незавидное место в этой жизни. Значит, вот какие порядочки они у себя завели. Как это еще до паранжи не додумались? Но ведь в военном флоте женщины служат, — спросил он. И в науке, и технике работают. Вы сами как-то обмолвились. Ну, что поделать, — пожал плечами барон. И от женщин в этих областях есть серьезная польза. Другое дело, что во флоте женщина никогда не поднимется выше сержанта, а в науке и технике останется на самой низкой должности, какой бы в реальности важный пост она ни занимала и сколь серьезными проектами не руководила бы. Старинные традиции, не нам их менять. А вас это случаем не коробит? — Ну что вы, — сказал Сварог. Никогда не чувствовал себя борцом за права женщин. У всех свои традиции. И подумал, а ведь традиции эти должны в печенках сидеть у баб, особенно умных, деловых, носящих погоны, занятых в науке или какой-то области техники. Будь настроен на долгую игру, эти противоречия непременно следовало бы использовать на полную. Но не стоит размазывать долгие игры. Он оглядел зальчик, стараясь, чтобы со стороны это выглядело не более чем ленивым любопытством. Светильники пригасли, стоял полумрак. Он без труда рассмотрел в дальнем углу Мару с принцем. Полная и законченная идиллия вперехлёст через клюз Фарагуда звучит уже, кажется, в третий раз. Мара безмятежно колыхнется в объятиях принца, никак не реагируя на то, что его ладони покоятся не на талии, а гораздо ниже. Смотрит ему в глаза с самой обворожительной улыбкой, что-то то ли отвечает, то ли спрашивает. Там у них идет самый оживленный разговор. Ладно, одернул он себя, нечего психовать. Ничего страшного, уж из этого она в два счета вытряхнет все тайны, какие только у вахлака найдутся. Работа и не более того. Вот только грабли слишком нагло расположил скот и прижимает слишком нахально, что правила Фарагуды, впрочем, позволяют. Ага, вон и Леверлин танцует с какой-то черноволосой красоткой. Само олицетворение галантности и вежливости, улыбается, на ушко что-то веселое шепчет. Тоже работает человек, и неплохо. Вот и будем брать с него пример, оставаться хладнокровным. Вы позволите пригласить вас? Вы ведь должны хорошо уметь это танцевать, это ваш танец. Спохватившись, он поднял голову. У столика стояла принцесса Гайния, выглядевшая словно бы чуточку робко. Барон изображал лицом самое доброжелательное поощрение. Недолго думая, Сварог встал. Ничего не поделаешь, коли уж ситуация требует, будем крутиться в вихре светских удовольствий. Интересно, показалось ему или нет, что барон только что сделал ей некий знак, еще когда она сидела за столиком. Может, и не показалось. Бедная девочка. Помыкают ею, как куклой. Ага. А вот этого не надо. Резко одернул он себя в рамках приличий, прижимая к себе девушку в ритме бесконечной фарагуды. Не стоит видеть хоть в ком-то из них живых, настоящих людей. Они не люди, куклы. Порождение кошмарного сна, которому жизни осталось всего ничего. Ты об этом должен помнить. Морская площадь, дымная полоса над толпой, глухой хлопок взрыва. Один за другим тонут корабли, уходящие от Батшевы эскадры. Корабль адмирала Амонда, не сбавляя хода, следует своим курсом прямо по чернеющим в воде головам. Мертвецы с синими раздутыми лицами, в повалку лежащие на пирсах и в крепостном дворе Батшевы. «Вам не нравится у нас?» — тихо спросила Гайния, снизу вверх, глядя ему в глаза, с тем же робким любопытством. «Почему вы так решили?» «У вас лицо какое-то грустное». «Просто изрядно устал, ваше высочество», — сказал он как мог беззаботнее. «Было столько дел». «Да, я понимаю». Видно было, что она колеблется, но все же в конце концов прижалась теснее, прошептала на ухо. «А скоро это будет?» «Что? Мы скоро сможем уйти наверх?» «Совсем скоро», — сказал Сварог и жестко добавил про себя. «Вот только не наверх, а, учитывая вашу сущность, в никуда». И тем не менее, сейчас он, как ни старался, не мог вызвать в себе должную злость. Обстановка не способствовала. Вроде бы самая обыкновенная девушка в объятиях, очаровательная, хрупкая, послушно подчинявшаяся его движениям. И эти огромные зеленые глазища, любопытные и печальные. «Ну, давай, давай!» — сердито посоветовал он себе. «Размекай душой окончательно. Настолько, что откажешься от всех планов только потому, что с тобой танцуют красивые куклы без души. Нет уж, братец, поздно отступать, да и нельзя». «А это правда очень красиво, закат и рассвет?» С нешуточным любопытством спросила принцесса. «Честно говоря, как-то давно уже не выпадало времени любоваться закатами или рассветами», — сказал Сварог чистую правду. «Ну да, вы должны настолько привыкнуть, что и внимания не обращаете на эту красоту». Она лепетала что-то еще, но Сварог уже не слушал. Смотрел через ее плечо в дальний конец зальчика, хуже всего освещенный, и прямо-таки скрипнул зубами. Там в углу темнел слабо освещенный сводчатый проход, и в него как раз уходили Мара с принцем. В обнимку, тесно прижавшись друг к другу, рука вахлака лежала уже не пониже талии, а пониже куцового подола, послышался беззаботный смех Мары, уверенный босок принца, и они окончательно скрылись с глаз. Взрослому человеку в такой ситуации нет нужды ломать голову, о чем все это должно закончиться, а? Паршивка рыжая. Решила работать по полной, как тогда в Равене. И на завтра ведь, опять-таки, как тогда в Равене, будет совершенно искренне изумляться его злости. Снова заявит, что это работа, и не более того, милый, дорогой, любимый, единственный. И самое печальное, будет искренне убеждена в своей правоте. И что теперь прикажете делать? Бросаться вслед, хватать за локоть, уводить? Нельзя, нельзя. Это как раз тот случай, когда следует засунуть подальше оскорбленное самолюбие и прочие чувства, думать только о деле. Дорога королей, а? Ну да, она самая, черти бы ее побрали. Фарагуда смолкла, в зальчике стало гораздо светлее. Танцевавшие возвращались за столики. Проводив принцессу к ее месту, Сварог притворился, будто не замечает явственно читавшегося в ее глазах желания продолжить разговор, вернулся за столик к барону. Весь кипел внутри, но старался ни за что этого не показать. Налил себе мушкамбера, вполне пристойную дозу, и выпил вполне культурно. Не то что принц Элвар или принц Кауген. Хотелось стрелять, но какой в этом смысл? Остается, стиснув зубы и четко печатая шаг, шагать и шагать по бесконечной дороге королей, самой жестокой дороге на свете. Ведь что самое поганое? Да то, что к ревнивой злости явственно примешивается сейчас холодная, насквозь деловая мысль, а что, если ей в самом деле удастся вытянуть из простака какие-то полезные тайны? «И каковы ваши впечатления от принцессы?» С легонькой ноткой фривольности поинтересовался барон. «Очаровательно. — кратко ответил Сварог. «Не хотите ли продолжить знакомство?» — с той же фривольностью поинтересовался барон. «Поверьте, здесь не будет никаких сложностей. Я хочу, чтобы вы, почетный гость, отдохнули и развлеклись, насколько возможно, прежде чем настанет черед серьезных дел». «Благодарю вас», — сказал Сварог, — «быть может, чуточку попозже. У меня уже замечательный отдых. Расслабиться, сидеть и попивать ваш великолепный мушкамбер». «Ну что ж, не буду навязчив. Вот, кстати, как вам его высочество принц Кауген?» «Болван редкостный», — сказал Сварог. «Но я полагаю, вам именно такой сейчас и необходим». «Ну, конечно же», — усмехнулся барон. «Уж этот ни малейшего беспокойства не доставит. Великолепный образчик идиота. Вот Хаутил — это хищник. Умный, добавлю, хищник, и оттого вдвойне опасен. А этот преспокойно может сидеть на троне лет 50». «Вы что-то нахмурились?» «Я просто подумал», — сказал Сварог. «Болван-то он удобный, но с другой стороны, он же не сможет удержать при себе ни одной серьезной тайны. Разболтает все». «Помилуйте», — поднял брови барон. В его голосе явственно прозвучала легкая брезгливость. «Ну, подумайте сами, кто бы стал делиться с этим болваном какими-то ни было серьезными тайнами? Он всего-навсего знает, что готовится и какая роль ему отведена. А уж этим он ни с кем делиться не станет. Он законченный простак, но не полный идиот. Да и инстинкт самосохранения сработает, так что не беспокойтесь на этот счет». Он говорил чистейшую правду. Сварог это, как всегда, определил без труда. Но лучше от этого не стало, наоборот. Наверняка он искренне пытался успокоить Сварога, но на деле лишь рассердил. Сварог злился из-за того, что Мара ушла с этим, а теперь еще добавил из злости. От того, что, как совершенно точно выяснилось, она на это пошла ради пустышки. «Самой следовало бы раньше подумать, дуре, но кто будет посвящать этого в секреты, требующие такого именно способа их выведать?» Его теперь злило абсолютно все. И радушное гостеприимство барона, старавшегося подложить ему принцессу, и не ради каких-то коварных интриг, а по принципу «все для кунака». Злили бравые сподвижники, отплясывавшие с красотками, злили незнакомые усатые рожи за ближайшими столиками, бросавшие на него любопытные взгляды, когда им казалось, что Сварог этого не замечает. Украденная наверху музыка, роскошь вокруг — все злило. Означало ли это, что он не отдался полностью дороге королей, и в душе еще осталось что-то человеческое? Скорее всего, хотя кто его знает. В конце концов, никто и ничто ему не мешало все же догнать быстрым шагом уходящую парочку, разыграть ревнивца, вернуть ее за столик. Плевать, что это принц. Сварог для барона ценнее сотни таких вот принцев, он моментально все уладил бы. Но Сварог, давай уж честно признаемся самому себе, ваше величество, предпочел внушить себе, будто ничего не может поделать. Так что все же дорогу королей... Эти слова теперь, пожалуй, мысленно придется писать с большой буквы. Он чуточку презирал себя, и это тоже злило. Барон осторожно спросил: «Все в порядке?» «У вас вдруг стало какое-то особенное лицо, и выражение его меня от чего-то тревожит». Сварог вдруг сходу толчком придумал отличный способ убраться отсюда, не вызвав ни малейших подозрений. «Как вам сказать?» Произнес он тихо, доверительно, самую чуточку не здоровится. «Нужен врач?» — с нешуточной озабоченностью спросил барон. «Нет», — сказал Сварог, — «врач здесь не поможет». «Ладно, вы со мной откровенны, насколько возможно в данной ситуации. Я это ценю и, в свою очередь, не стану кое-что скрывать. Вы о нас верхних довольно много знаете, так что, я уверен, поймете. Я ведь располагаю определенной магией, вам это должно быть известно». «Речь идет о магии Ларов?» Уже скорее с любопытством спросил барон. Судя по лицу, у него заработали профессиональные рефлексы. «Ну, разумеется», — сказал Сварог. «Другой как-то не обучен. Может, вы знаете еще, что в Хельстаде магия Ларов не действует?» «Ну, перестает действовать». «Знаю». «Вы хороший разведчик», — усмехнулся Сварог. «Стараюсь». В тон ему усмехнулся барон. «Служба такая». «Короче говоря, когда магия Лары перестает действовать, испытываешь нечто схожее с недомоганием. Сказал Сварог доверительно, какие бы аналогии подыскать? Ну, вялость, тоска, депрессия. В свое время, когда я обосновался в Хельстаде, это трепало несколько дней. Но потом прошло, привык, должно быть, адаптировался. Не ожидал, что снова. Видимо, все дело в том, что здесь не просто Хельстад, еще и земные недра. В общем, я бы пошел полежать. Пара бокалов на ночь, и станет полегче. А сейчас, простите, уж настолько скверно на душе. Барон покивал с самым сочувствующим видом, но где-то в глубине глаз все же читалось совершенно иное чувство. Вполне понятная радость разведчика, внезапно, без малейших усилий, получившего информацию, которую считал ценной. «Проводить вас, граф?» — спросил он предупредительно. «Нет, что вы», — сказал Сварог. «Не настолько уж все скверно, просто тоска. Покажите только, как открывается здешняя потайная дверь». Мои люди пусть и дальше развлекаются, как хотят, им легче, они-то не лары. Барон встал первым, проводил его наверх, коснулся какого-то позолоченного завитка на затейливой лепнине, и распахнулась потайная дверь. Сказал задумчиво, словно бы самому себе, «Тоска излечивается не только бокалами. Желаю вам побыстрее выздороветь». Оказавшись в своих апартаментах, Сварог собрал и швырнул на спинку кресла роскошный камзол, плюхнулся в другое, налил себе до краев бокал мушкамбера какого-то другого сорта, не светло-коричневого, а темно-янтарного цвета, а простал одним духом. Злость не проходила. И, если можно так выразиться, в припрыжку пустил мысленный взор по окрестностям ресторанчика, где, конечно же, обнаружилась добрая дюжина роскошных апартаментов. В одних свет не горел и никого там не было, в других наличествовали увлеченные друг другом парочки, но той, что он искал, все не было. Смешно, но у него теплилось наивное, он сам прекрасно понимал желание, а вдруг все обойдется? И Мара с присущим ей умением сведет интимную встречу к простой болтовне, а там и ускользнет под благовидным предлогом. Держи карман шире. «Дорога королей не шутит, дорогой мой». И жалости не знает. Роскошная спальня, огромная овальная постель, белая, на ней обнаженные Мары в объятиях столь же необремененного одеждой принца, процесс в разгаре. Побыстрее убравшись оттуда, Сварог налил себе еще. Хотелось, чтобы вокруг грохотало и ревело, чтобы трещало пламя и все живое разбегалось, чтобы... Делинь-делинь-делинь! Кого еще черт принес? Пройдя к двери энергичной злобной походкой голодного хищника, Сварог нажал клавишу. За дверью стояла очаровательная принцесса Ганния, по-прежнему выглядевшая чуточку печальной. «А почему бы и нет?» — сердито подумал Сварог. «Если вы так, то мы можем и этак, тоже, знаете ли, скучать не будем». И открыл дверь. Принцесса вскинула на него зеленые глазища. Тихо сказала, с ненаигранной вроде бы робостью, я решилась прийти. Ну, врала, конечно. Тот оборон на прощание обронил, что тоска излечивается не только бокалами. Но в конце концов, какая разница? Прошу вас. Он посторонился. Не без легкого цинизма подумал, что принцессу как-то даже и не положено с порога тащить в спальню. Необходим минимум светского обращения. Садитесь. Что выпьете? Она указала взглядом на высокую бутылку красного вина. Сварог со всем политесом наполнил бокал. Красавица неспешно, но целеустремленно осушила его до половины. Сидела, сдвинув коленки, будто первоклассница. Не то что там, в ресторанчике, где преспокойно закидывала ногу на ногу. Как ни пытался Сварог вызвать в душе злость к ней, плохо получалось. Стояло неловкое молчание, самому ему ни о чем не хотелось говорить. А принцесса помалкивала, скромница, чтобы ее невинное создание. Ага, что-то плохо верится. Наконец она подняла глаза, произнесла с таким видом, словно долго не решалась заговорить. «Некоторые у нас говорят, как вы считаете, мы сможем обрести душу, оказавшись там у вас наверху?» Сварог в этом сомневался, и крепко. Не верилось как-то. Душа человеку дается при рождении и никак иначе. Уж это-то он из разговоров с братьями-монахами и отцом Груком накрепко уяснил. И тем не менее он поймал себя на том, что искренне жалеет эту, в прямом смысле слова, бездушную куклу, ничем на вид не отличавшуюся от обычного человека. Мысль эту, конечно, следовало прогнать подальше. Пожалеешь одну, начнешь жалеть других, а там и всех, ну, почти всех. Все же он сказал, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более убедительно: «Некоторые у нас считают, что именно так и будет обстоять». В глазах у нее мелькнула неприкрытая радость. «Правда? Вот хорошо. Жутковато бывает, когда знаешь, что потом не будет ничего». «Ладно», — сказал он себе, — «представь, что тебе все это снится. Одного из персонажей твоего сна можно и пожалеть, это ровным счетом ни на что не влияет, позволяет остаться спокойным и хладнокровным, четко печатающим шаг по дороге королей». Сон и все тут. Мало ли, какими реалистичными выглядят иные сны. Принцесса отставила бокал и встала, опустила глаза. Все сон, еще раз напомнил себе Сварог. Медленно поднялся, подошел к ней и положил руки на плечи, притянул. Она подчинилась, шепнула на ухо: «Пойдемте в спальню».